Вопрос. Каким образом Земля чувствует то, что исходит от людей? Ответ. Тяжелая энергия, которую человек способен постоянно умножать, имеет во сути своей природную основу и является материальной. За долгие века, не очищаясь духовным потоком, человек в обилии умножал сор, который скапливался у поверхности земной, образуя плотный покров. Он подобен стеклянной сфере, внутри которой находится задыхающаяся земля-матушка. Ибо она живая, а каждый живой организм нуждается в открытой взаимосвязи с окружающей средой. Раны, постоянно наносимые плоти ее слепым несчастным человечеством, приносят ей меньше страданий, чем сей тяжелый грязный покров. И вот Земля подошла к тому состоянию, когда она уже чутко реагирует на любые болезненные проявления, приступая к своей защите. Там, где будет происходить перенасыщение эмоциональной грязью, Земля попытается избавиться от приносящих ей страдания. Вы уже начинаете видеть это, а в дальнейшем не только узрите еще большее, но и почувствуете на себе, как тяжела десница Земли.